Учение Господа Капилы сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Знакомить вас с 15 главой. Она называется «Медитация на трансцендентные формы Господа». Дорогая мать, мои преданные всегда видят перед собой мое улыбающееся лицо с глазами цвета утренней зари. Они с наслаждением созерцают мои многочисленные трансцендентные формы, исполняющие все желания, и обращаются ко мне с ласкающими слух речами. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 35. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Майявади и атеисты считают божества, установленные в храмах, идолами. Однако преданные не поклоняются идолам. Они поклоняются только личности Бога, Господу, воплотившемуся в образе Арчи-Виграхи. Арчи называют образ Господа, которому может поклоняться обусловленное живое существо. В нашем нынешнем состоянии мы лишены возможности увидеть Бога в Его духовной форме, так как наши материальные глаза и другие органы чувств не способны воспринять духовную форму. Мы не можем увидеть даже духовную форму индивидуального живого существа. Когда человек умирает, мы не видим, как его душа покидает тело. В этом несовершенство материальных чувств. Поэтому Верховная Личность Бога принимает доступную нашему восприятию форму, которая называется Арчи-Виграхой. Арчи-Виграха, которую иногда называют также Арчи-Аватарой, воплощением Господа, не отлична от самого Господа. Верховная Личность Бога воплощается в бесчисленном множестве форм, в том числе и в формах, сделанных из глины, дерева, металла и драгоценных камней. В шастрах содержатся детальные указания о том, как создавать формы Господа. Эти формы не являются материальными. Поскольку Бог вездесущ, Он присутствует также в материальных элементах. В этом не может быть никаких сомнений. Однако атеисты придерживаются иного мнения. По их представлениям, все сущее является Богом, и тем не менее, приходя в храм и видя божество на алтаре, они заявляют, что оно не является Богом. Согласно их собственной теории, все сущее – Бог. Так почему же тогда им не может быть божество? На самом деле они не имеют ни малейшего представления о Боге. Однако преданные обладают иным видением. Их глаза очищены любовью к Богу. Стоит им увидеть Господа в одной из Его бесчисленных форм, их сердца тотчас наполняются любовью к Нему, ибо, в отличие от атеистов, они не видят разницы между Господом и Его формой в храме. Улыбающийся лик Божества представляется им трансцендентным и духовным, и они не могут налюбоваться убранством Господа. Долг духовного учителя — научить своих учеников наряжать Божество, убирать Его храм и поклоняться Господу. В храмах Вишну в строгом соответствии с правилами авторитетных писаний ежедневно проводятся службы, и преданные приходят туда, чтобы увидеть божество Арча Виграху. Созерцание формы Господа доставляет преданным духовное наслаждение, ибо божества исполняют все духовные желания своих преданных. Преданные поверяют божеству свои мысли, и известно много случаев, когда божества отвечали преданным. Однако разговаривать с Верховным Господом могут только очень возвышенные преданные. Иногда Господь наставляет преданного во сне. Атеистам никогда не понять взаимоотношений преданного и божества, но преданному они доставляют подлинное наслаждение. В предыдущем стихе говорится, что преданные собираются вместе, чтобы прославлять деяния Господа. В этом заключается смысл садху-санги. Кришна-катха, повествования о Кришне, не могут быть предметом обсуждения для мирских болтунов. Одни предназначены исключительно для преданных. Непреданные не способны проникнуть в смысл Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам. Для них чтение этих произведений является пустой тратой времени. Так называемые ученые, политики и философы читают Бхагавад-гиту и даже пишут свои комментарии к ней, но при этом они обнаруживают только свое полное непонимание смысла Бхагавад-гиты. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что эти умники пытаются узнать вкус меда, облизывая запечатанную банку. Не зная, как добраться до меда, они начинают облизывать банку. Чтобы ощутить вкус меда, надо открыть банку. И сделать это может только преданный Господа. Вот почему в Шримад-Бхагаватам говорится: обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. Шримад-Бхагаватам, песнь 3, глава 25, текст 25. Бог вечен, так же, как Его наставление и Его спутники. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне о том, что миллионы лет назад он поведал Бхагавадгиту Богу Солнца. Арджуна услышал ее 5000 лет назад, но с тех пор она нисколько не утратила своей актуальности. Бхагавадгита, как и сам Кришна, никогда не стареет. Хотя на всем свете нет никого старше Кришны, он вечно остается молодым и цветущим юношей. Ему никогда нельзя дать больше 20 лет. И слова Кришны так же абсолютны, как его тело, имя, качество и деяния. Они никогда не стареют. А иначе разве могли бы преданные дни и ночи напролет прославлять их со все возрастающим энтузиазмом? Чем больше они восхваляют Кришну, тем сильнее становится их желание и дальше прославлять Его. Такова природа духовной деятельности. В материальном мире любые звуки рано или поздно приедаются и начинают вызывать отвращение. Однако Хари Кришна Махамантру можно повторять круглые сутки, не чувствуя никакой усталости. Махамантра не имеет ничего общего с материальными звуками, которые раздаются из радиоприемника. Это духовный звук, пришедший к нам из духовного мира. Даже в материальном мире звук можно передавать на 1000 километров. Что же касается духовного звука, то хотя его источник удален от нас на многие миллиарды километров, мы тоже можем услышать его, если обладаем специальным приемником. Таким приемником является Бхагавата Према. Способность слышать духовный звук и появляется у тех, кто развил в себе любовь к Богу. Дорогие друзья, продолжение чтения 15 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче.